Позже он и сам не мог понять, почему испугался так сразу. Мало ли в какой связи могли быть упомянуты слова старой солдатской песни. Но он почему-то сразу понял, что речь идет о его рассказе, о нем самом. И так испугался, что вскочил на своем сеннике и приглушил приемник, как будто кто-то еще мог это услышать. Но услышать не мог никто, потому что, спасаясь от комарья, спал он на горище, попросту говоря, на чердаке, а приемник, экономя питание, включал на малую громкость. Мгновенно сообразив все это и устыдившись своего испуга, Вадим поднес аппарат к уху, чуть усилил звук и снова отчетливо услышал женский голос с акцентом. Хорошо известно нашим слушателям по повести «Чокнутые», которую мы также передавали в программе наших литературных чтений. Трагедия талантливой художницы, задыхающейся в тисках советского идеологизированного искусства, раскрыта Егором Телегиным с огромной убедительностью, свидетельствующей о большом таланте и превосходном знании материала. Мы рады сообщить, что повесть «Чокнутая» будет опубликована в одном из ближайших номеров журнала «Материк». А сейчас хотелось бы продолжить разговор о новом рассказе Егора Телегина, с которым вы только что познакомились. В нашей студии находится член редакционной коллегии журнала «Критик» Марк Градский. Марк Борисович, что вы можете сказать о рассказе и вообще об авторе? Женский голос сменился мужским, говорившим совершенно без акцента, неторопливо, уверенно, с барским этаким эканьем и растягиванием слов. Ну, вероятно, следует начать все же с автора. Я думаю, что Телегина можно смело назвать одним из интереснейших советских писателей нового поколения. Это было видно уже по первой его повести, принятой нашим журналом. Да-да, вот этой, что вы назвали о художнице. Понимаете, Телегин не просто выделяет явление, он вскрывает его корни, анализирует, так сказать, его генезис. То, что художник, как творческая личность, не может не быть в постоянной конфронтации с обществом, это аксиома, не правда ли, с любым обществом. Телегин убедительно показывает, что в обществе социалистическом, в условиях тотальной идеологизации искусства, этот изначальный конфликт неизбежно усугубляется, вырастая до трагических размеров. Теперь о втором рассказе, который мы только что прослушали. Он, конечно, проще, менее масштабен, что ли. Но не будем торопиться с суждениями. О чем этот рассказ? Да вроде бы ни о чем. Казарма, отупляющий армейский быт, муштра. Все, казалось бы, уже много раз читанное. И у Куприна, и у Нормана Меллера, и у многих других. Но армия, так живо описанная Телегиным в рассказе «Солдатушки, браво, ребятушки», это не старая царская армия, не американская морская пехота времен Второй мировой войны. Это сегодняшняя советская армия, армия начала 80-х. И вот в этом плане появление такого рассказа у молодого советского писателя представляется мне явлением глубоко симптоматичным, явлением, которое трудно переоценить. Возьмите хотя бы образ того же старшины Загоруйко, тупого, нерассуждающего служаки. Вадим слушал все это, не веря своим ушам. Ему действительно захотелось вдруг ущипнуть себя, убедиться, что он спит. «Ну, паразиты!» — произнес он негромко, с таким угрожающим выражением, словно собирался закончить фразу чем-нибудь вроде «Ну, доберусь я до вас, ох и доберусь!» Хотя до кого он мог добраться? До Марка Градского? До Карен? До Сашки Векслера? Они были теперь неуязвимы. А вот он, Егор Телегин, идиоты. Он же сказал этой дуре, что солдатушки побывали в редакциях. Мало того, тут он застонал и взялся за голову. Этот рассказ до сих пор лежит на Литейном у Бориса Васильевича. С одной стороны, это и хорошо. Прослушав такую передачу, они просто перечитают рукопись и убедятся, что там все совсем не так. Да, но как доказать теперь, что не имелось двух вариантов? И что он вообще не давал этой стерве разрешения вести это туда? А может, она-то поняла так, что он разрешил? Постой, постой. Чем же, собственно, кончился тогда их разговор? Она уговаривала, но не уговаривала, советовала напечатать за бугром, чего, дескать, хорошие вещи лежать бестолку. Если тут все равно не опубликуют, ему бы в ответ сразу послать ее подальше. И чао. Он же стал помниться что-то мямлить. Не знаю, мол, вроде это не принято, у нас так не делается. Словом, развел бодягу. Не мычал, как говорится, не телился. А почему? Да в том-то и дело, что и страшновато было, и хотелось, все-таки польстила мыслишка о европейской известности, что уж греха таить. И когда она, прощаясь, дала телефон, позвоните, если надумаете, он ведь не сказал прямо и четко, что нет, думать не будет и звонить не станет, а опять-таки пробормотал нечто невразумительное, даже и не вспомнить теперь, что именно. Наверное, что-нибудь вроде «ладно, подумаю». Вот эту-то его нерешительность Карена истолковала как внутреннее согласие, которое он только не отважился высказать вслух. Она ведь наверняка не дура, дуры такими делами не занимаются. Вот и расшифровала его сразу и до конца. Разобралась в нем лучше, чем разбирался он сам. Ну хорошо, это ладно, с чокнутой все более-менее ясно, сам дурак напросился. Но солдатушки-то, браво, ребятушки! Они как тут оказались? Ведь говорила же, и ей говорил, и Векслеру, этому сукину сыну, что рассказ ходил по редакциям, что они совсем там ополоумели. На черта тогда эта комедия с Егором Телегиным? Прямо бы так и дали открытым текстом. Кротов, мол, написал Вадим Николаевич, проживающий по такому-то адресу. Ах, паразиты безмозглые! А теперь что ж? Теперь надо ехать с повинной. Пожил, называется, на лоне природы. Вот так всегда, только настроишься на что-то, обязательно влезет какое-нибудь сволочное и непредвиденное обстоятельство. Да, но уж настолько сволочного еще не было. Или нечто плюнуть, сделать вид, будто ничего не знает, ничего не слыхал. А что? Мог же он не слушать сегодня радио? Не включил бы, так и не знал бы ничего. В самом деле, зачем пороть горячку, срываться? К осени приедет в Питер, тогда пусть Борис Васильевич сам и вызывает, если захочет. Он-то что? Его совесть чиста. Это все они, провокаторы паразитские, вот уж истинно, отравители эфира, микрофонные гангстеры. Но все это, конечно, Вадим так просто себе говорил для понту. На самом деле он понимал, что возвращаться домой надо сейчас же, немедля. Чем бы там вся эта история для него не обернулась.